Глава 17. Лагерь Деникина быстро превратился в маленький филиал ада. С той стороны холма постоянно что-то взрывалось. Выстрелы не прекращались, кричали люди, звенела сталь и рвалась броня с жутким звуком. Его ни с чем не спутаешь, будто у огромного кита отобрали самку в самый ответственный момент. Надеюсь, никто и никогда не спросит, откуда я знаю этот звук. Потому что я ни за что не отвечу, а вопрошающего придется убить за излишнее любопытство. В общем, просто жесть. И мы в эту жесть собирались нырнуть с головой. Впереди нашей маленькой компании полетели 3 дюжины ярких сфер, выпущенных Лизой. Взлетели над головами деникинцев, и из них мгновенно вырос чистокол молний. Потом еще и еще. Некоторые сферы, разрядив защитные артефакты своих жертв, пролетали сквозь их тела, прожигая насквозь. Следом полетели копья лакросы, легкие и со взрывной начинкой. Она еще и стрелы успевала выпускать, а Вероника, спрятав свои прекрасные формы, не только за ледяной броней, усердно заряжала их морозом. Делала она это на бегу, выставив перед собой руки, светящиеся морозной маной. Волна морозных взрывов прокатилась впереди, дополнительно расчистив нам путь. Графиня Вдовина и Маша били точными ударами духовных игл. Солдаты врага падали один за другим. Агнес же вытащила из своего пространственного кольца несколько пулеметов и поделилась ими с Павлом и Алексеем. Царевич не применял свой инсект. Во-первых, берегли его на крайний случай. Во-вторых, подготовка метеоритов требовала слишком много времени. Алексей был сейчас более полезен в качестве стрелка. Вот научится растворяться вместе с оружием, тогда и поговорим. А пока только одежду освоил и собственную маску. Алексей с Павлом и Агнес прикрывали нас с тыла. Я с Альфачиком и Гошей шел в авангарде. Добивал недобитых магии, убивал тех, кто смог подобраться к нам достаточно близко. Альфачик перескакивал от одного врага к другому, разя их электричеством и когтями с клыками. Гоша вообще использовал паутину как мог. Ослеплял стрелков или притягивал их ко мне. А там уже вступал в бой мой топор. Револьвером я тоже не стеснялся пользоваться, пробивая целые бреши в стенах укреплений и рядах мятежников. Так мы и двигались к подножию холма, разя все и вся на своем пути. Если взглянуть сверху, то мы выглядели как снежинка, которая щетинилась оружием и магией. Но долго так продолжаться не могло. Эффект неожиданности отработал на полную, и мы оставили после себя горы трупов. Однако мятежники быстро сориентировались. В противостояние с Машей и Катей вступили несколько духовных практиков. Орудуя топором, видел, что лица девушек весьма напряжены, так как они вдвоем прикрыли нашу группу духовными барьерами. Достаточно большими, поэтому энергозатратными. На некоторое время доверил пробивать нам путь Альфачку и Гоша, а сам отошел немного назад, чтобы помочь девушкам. Духовным зрением нашел их противников. Целых 5 духовных практиков атаковали с 2 сторон. 2 засели в окопах слева, и 3 атаковали с тыла, прячась за мешками с песком. Решил начать с тех, что прятались в окопе. Достаточно глубоком, чтобы я мог достать их из обычного оружия. К тому же парни попались опытные, но не слишком. Прикрыли себя духовными защитными сферами. Иглы девчонок ослабляли их, но не могли пробить. А пока Маша с Катей концентрировали новые иглы, эти практики умудрялись восстановить свои сферы и контратаковать. Времени у меня было мало, поэтому достаточно хорошо сосредоточиться не успел. Зато после отдыха я был свеж и полон сил. Поэтому вместо духовных игл получились духовные столбы. Запустил сразу 2. Сферы спасли духовных практиков, полностью погасив энергию моих столбов, но при этом и сами лопнули, как мыльные пузыри. Следом тут же в практиков Деникина влетели духовные иглы Маши и Кати. Кстати, по цвету они различались. У Маши отливали зеленым, что понятно, ведь она дриада, а у Кати фиолетовым. Что тоже понятно, ведь наполовину саранча. Или нет, еще не разобрался. Спасибо, хором выдохнули 2, когда догнали меня. Катя вытерла потный лоб, которому прилипли рыжие кудри. А потом девушки друг на друга недобро так посмотрели. Остались еще трое практиков. С этими я разобрался быстрее. Увидев смерть своих товарищей, они усилили натиск, заставляя девушек всю энергию направить на защиту. При этом они объединили свои защитные сферы в одну большую, как это сделали Маша с Катей. Вот только за счет меньшего размера самой сферы им удалось сэкономить духовную энергию для атак. Что ж, значит, пора им познакомиться с моим револьвером. Направив побольше электрической маны в оружие, выстрелил. Пуля разметала мешки с песком и взорвалась каскадом молний. У всех троих практиков сработали защитные артефакты, но они оказались вне укрытия, и Агнес с парнями просто накрыли их шквалом свинца. Я видел, как погасли их души. «Проклятие! Коля, там танки!» Выкрик Лакросса заставил меня опомниться. Я сам не заметил, как оказался в тылу нашего отряда. А впереди с холма спускались несколько танков и стреляли прямо по нам. Пока не попали, но осыпали комьями мерзлой и окровавленной земли. Альфачик рявкнул и ударил толстой молнией в головной танк. Тот дернулся, дым из выхлопной трубы пропал на мгновение, а затем снова появился, и танк опять пришел в движение. Черт, об этом я не подумал. Танки же из металла. Электричество протекало по броне и уходило в землю через гусеницы. Атаки молниями бесполезны. А вот с паутиной дела обстояли лучше. Несколько плевков Гоши, попав на броню, шипели, разъедая ее. Только броня оказалась довольно толстая. Следом за танками шли несколько десятков бойцов и довольно сильных. Я чувствовал, как от них фонит магии. Артефакты, да еще и сами по себе не слабые маги. Копья и стрелы Лакросса не могли достать до них, потому что воины двигались под прикрытием техники. Лиза попыталась послать побольше своих сфер, но они натолкнулись на магический барьер. «Так просто их не взять», — слегка испуганно покачала головой Лиза. «Я успел выскочить вперед и прикрыть всех щитом от очередного залпа. От силы снарядов мои ноги утонули в земле на несколько сантиметров». «Посмотрим, как они справятся с царицей холода». В конце фразы голос княжны изменился, потому что она превратилась в подобие снежной королевы, с которой я сражался в духовном пространстве. Подгоняемая обжигающе холодными струями воздуха, она начала подниматься вверх. «Нет!» — крикнул я, но слишком поздно. «Деникинцы не идиоты. Мы уже два раза использовали инсект Василисы против них». На третий раз они подготовились. Едва девушка начала подниматься в воздух, распространяя вокруг нас чудовищный холод, как мятежники выхватили несколько странного вида ружей. Издав хлопки, те выстрелили, и к княжне устремилось сразу несколько сетей. Тех самых, что лишали аристократов их силы. А я все ждал, когда они их применят. Сетей, взвившихся в воздух, было 4. Патронов у меня в револьвере 3. Отбросив щит, тремя точными выстрелами, насыщенными маной, 3 сетки я сбил с курса. Одну так и вовсе по ветру разметал. А вот 4-я, несмотря на снег и сильный ветер, облепила княжну на высоте нескольких метров. Василиса вскрикнула, когда нити впились ей в лицо и рухнула вниз. К счастью, улетела она недалеко. Я успел подхватить ее на руки, но для этого пришлось прыгнуть в сторону, чем и воспользовались враги, открыв огонь из всех орудий. Хорошо, что у нас было полно защитных артефактов, а то не сдобровать бы нашему маленькому отряду. Резким движением разорвал сети на княжне. «Прости, я хотела помочь», — повинилась Василиса. «Сам виноват», — буркнул я. «Надо было предупредить, что они сетки применят, как только смогут». В два прыжка вернулся на свое место в авангарде. Как раз вовремя, потому что полетели еще сети. Но я успел прикрыть всех щитом. Сети просто врезались в него и зацепились своими крючками, повиснув. Против мореного дуба они были бесполезны. Ладно, пора разобраться с этими уродами. Катя, Маша, атакуйте водителей. Поняла, хором отвечали девушки. Княжна усилила метель, снизив видимость почти до нуля. Но с духовным зрением она и не особо нужна. Зато по нам не палят со всех сторон, пока мы стоим на месте. А Альфачик с Гошей, да и все остальные, успешно защищали нас от атак с флангом и тыла. Сосредоточившись на танках, нашел душу водителя головной машины и атаковал духовным столбом. Просто мне понравилось ими бить, а у водителя была кое-какая защита. Духовный столб пробил ее, а затем пробил насквозь душу водителя. И та мгновенно погасла. Видимо, тело танкиста упало на рычаги, так как танк повернул в бок и врезался в своего соседа. Девушки расправились с остальными, и вражеские танки перестали двигаться. Еще и Гоша умудрился подобраться достаточно близко и залепить паутиной смотровые щели, отчего они и стрелять перестали. Паук поплатился за наглость несколькими ранами на пузе и шапочку опять потерял. Зараза. На него этих шапочек с помпонами не напасешься. Зато продвижением деникинцев окончательно встало. Доверив дриаде и графине разбираться с экипажами, сам решил заняться пехотой. Магический барьер защищал ее со всех сторон. Плюс там затесалась парочка духовных практиков, что прикрывали пехоту от духовных атак. Короче, защищены они были со всех сторон, кроме одной. Прогнав ману по телу и сконцентрировав ее в руке, я развернулся и ударил кулаком по земле. Зеленая волна маны скользнула вперед широким веером. Через секунду под ногами бойцов, прятавшихся за застывшими танками, вылезли острые дубовые корни. Большинство врагов умерли сразу. Магический барьер пал, и остальных добила Лиза своими сферами. Мы устали, но путь к вершине холма был свободен. А его склоны завалены трупами и залиты кровью. «Ну же, пошли, пока нас опять не окружили!» Рявкнул я и устремился в атаку первым. Послал вперед рой золотых искр, указывая остальным путь. Они красиво подсветили падающий снег. Я даже залюбовался на миг. Но сейчас не тот момент, чтобы отвлекаться на красоту. Барабан револьвера опустел, поэтому я спрятал его в кольцо, вытащив взамен молот. Так и шел первым, убивая тех, кто встречался на пути. А выпускаемые мной альфачиком молнии указывали путь. Врагов встретилось откровенно мало. Что было даже странно. Зато, попав на вершину, быстро понял, почему. Здесь уже вовсю кипел бой. Артиллерийские орудия, что здесь стояли, были уничтожены. Большие штабные грузовики с металлическими кузовами, объединенные переходами и мостиками, закрыли свои толстые двери. Бойцы Деникина отступали под натиском дружинников Мечникова и гвардейцев императора. Последние, по сравнению с воинами Мечникова или Деникина, выглядели устрашающе. До этого я ни разу не видел гвардейцев в их боевой броне. Золотая, с мощными наплечниками и толстыми бронепластинами на груди, животе и бедрах. По самой броне и по костюму под ней из особого артефактного материала, напоминавшего резину, тянулись ломаные линии. Судя по магическому фону, они дублировали маноканалы, чтобы увеличить силу гвардейцев. Их было немного, но один стоил троих сильных деникинцев. Группа из пяти гвардейцев схлестнулась с несколькими десятниками и сотниками справа от нас. В ход шло холодное оружие и магические артефакты. Сотник применил свой воздушный инсект, пытаясь мощным потоком воздуха спихнуть гвардейцев с вершины. Но те встали так прочно, что, казалось, скинуть их можно только вместе с большим куском земли. Слева шла ожесточенная перестрелка между людьми Мечникова и Деникина. Дружинники Мечникова носили белую броню с черными гербами в виде перекрещенных мечей и почти сливались с окружающим снегом. Я же взглянул на штаб Деникина. Нам нужно туда. Хотя двери даже на вид казались неприступными. Как же попасть внутрь? Вдруг слева и спереди взревел танк. Он выстрелил по сражающимся дружинникам, убил несколько человек, ранил еще больше. А затем экипаж, видимо, заметил нас, и башня начала поворачиваться в нашу сторону. Орудия, торчавшие на бортах, тоже навелись на нас. Выглядел танк больше, чем другие. Скорее всего, командирский. Но я даже щит призвать не успел, как в танк врезался человек в разодранной нижней рубахе. «А-а-а!» — рычал он, неистово лупцуя борт танка огненными кулаками. Броня под его ударами быстро раскалилась. Вскоре изнутри послышались отчаянные крики, а затем начали рваться снаряды. И все это за несколько секунд. В итоге от взрывов снарядов у танка сорвало башню, а сквозь щели прорвался яростный огонь. На нас в это время тоже напали, и мы вступили в бой. Несколько деникинцев устремились ко мне, но я быстро разобрался с ними с помощью топора и револьвера. «Дубов!» — вдруг раздался оклик. «О нет, кажется, я узнал голос». Повернул голову на звук, и из-за горящего танка показался бородатый человек в разодранной рубахе. Царевич Ярослав. Его глаза горели безумным огнем и жаждой смерти, а кулаки, дымясь, сжимались и разжимались. «Дубов!» — рыкнул царевич снова. «Привет, Ярик!» — крикнул ему Павел, выдирая меч из тела противника. Тренировочный, кстати. А в другой руке, который отбил винтовочный штык, он держал меч покруче. «С тобой потом разберемся, братец!» — крикнул Ярослав. «Сначала я покончу с Дубовым». Но начинается. «Наконец-то мы выясним, кто из нас сильнее Дубов». В этот момент мимо него попятился один из деникинцев, на ходу отстреливаясь от гвардейца. Одним ударом Ярослав отправил его в последний полет. «Кто убьет больше врагов, тот и будет самым сильным воином. На моем счету уже дюжина!» Не дожидаясь моего согласия, царевич бросился в гущу врагов. «Ваше высочество, стойте! Ваше высочество! Ваша броня! Вы забыли вашу броню!» Следом за царевичем пробежал коренастый мужик. В руках он нес комплект брони, спотыкаясь, падая и снова вставая. И как он только выжил? А, понятно как. За ним шли сразу два гвардейца, прикрывая его высокими щитами от вражеских пулей магии. 15. Слышал я сквозь шум сражения. 16. 17. Бой с каждой секундой становился все яростнее. Просто так проникнуть в штаб не выйдет. Мятежники обороняют его изо всех сил. Еще и подкрепление спешит к ним с западной части лагеря. Множество солдат, а вместе с ними и броневики с танками штурмовали холм, чтобы скинуть союзников императора. «Давай, Агнес!» — крикнул я, обернувшись через плечо. Мы все так же старались держать круговую оборону, потому что враги были повсюду. «Пора!» «Поняла!» — откликнулась зеленая полторашка, выпуская длинную очередь вниз по склону прямо по наступающим. Затем отступила и нажала кнопку на небольшом пульте. Раздалась целая серия мощных взрывов. Склады с боеприпасами и топливом, артиллерийская батарея, начавшая бить по холму, полевой госпиталь, в общем, все, что мы успели заминировать по пути, взлетело на воздух. Не знаю, сколько мятежников накрыло взрывами, но явно много. «Это считается за одного!» — крикнул, появляясь рядом, царевич Ярослав. Хотя от зависти он пытался жевать собственную бороду. Ярослав опять кинулся в гущу боя, а на меня бросился десятник, выставив перед собой винтовку со штыком. Штык был раскален до бела, начиненный огненной магией. Но добежать до меня враг не успел. С тихим шелестом его разрезали на куски несколько ярких дисков, сверкавших как солнце. Не долетев до меня, они погасли, а на месте мертвого деникинца уже стоял царевич Владислав. Даже его броня выглядела утонченно. «Барон Дубов, мое почтение», — мягко улыбнулся он и учтиво склонил голову. «Ага, здрасте», — выдавил в ответ, а царевич уже скрылся в гуще боя. «Тут что, вся императорская семейка собралась, чтобы порезвиться? Сейчас и сам император объявится?» Но государь не объявился. Зато на нас напал очень сильный воин с кучей солдат. Они охраняли главный вход в штаб. Альфачик, Гоша, Лакрос и Лиза взяли солдат на себя и быстро с ними разобрались. А вот предводители, вероятно, сотника, не брали ни сферы, ни паутины, ни молнии. Настолько он был силен. Вооруженный двумя топорами, он атаковал меня, распознав во мне самого сильного соперника. Он был высоким для обычного человека, чуть больше 2 метров роста, мускулистый, будто целая гора мышц, и одет в первоклассную броню. Заблокировав молотом и топором его сильные удары, я послал через молот мощный заряд молнии. К счастью, его секиры были полностью сделаны из металла, так что мужика конкретно тряхнуло, а его кудрявые волосы задымились, но в остальном моя атака никак его не остановила. Между нами завязалась жаркая схватка. Он был быстрым и сильным, и я был быстрым и сильным. Пел металл, летели искры, и взрывалась магия. То и дело я бросал ему под ноги различные зелья, но сотник будто сам весь был защитным артефактом. Рыжая графиня попыталась мне помочь. Она использовала духовную технику, чтобы проникнуть к врагу в мозг и заставить его хотя бы замедлиться. Но у того сработала какая-то защита, и, вскрикнув, девушка упала на вспаханную пулями землю, а из носа у нее пошла кровь. Рядом с ней мигом оказалась Маша. С помощью духовного зрения краем глаза успел заметить, как между ними курсирует духовная энергия. Видимо, Кате сильно досталось. Взглянул на врага, а вокруг его души будто зубы торчали. Острые. Понятно. Он еще и духовный практик. «Сиськи!» — вдруг крикнула графиня. «Он любит сиськи, это все, что я успела...» Дальше не услышал, так как голос Кати стих. «Блин, и как мне эта информация должна помочь? Кто не любит сиськи?» «Лучше бы ты присоединился к Деникину, Дубов!» — крикнул мне в лицо сотник, снова орудуя топорами. На его лице блуждала злорадная улыбка, а я малость выдыхаться начал. Попытался атаковать его дубовыми корнями, но противник их просто растоптал тяжелыми сапогами. Сиськи. Ладно, вдруг это сработает. «Вероника!» — позвал я, пытаясь перекричать лязг оружия. «Да, господин», — отозвалась синеглазка, заправляя топор и молот морозным зарядом. Холод при очередной атаке слегка замедлил движение врага. «Покажи ему свою грудь!» «Вы уверены, господин?» Судя по голосу, девушка знатно опешила. «Ну, я, впрочем, тоже. Давай!» Следом я услышал визг молнии на куртке Вероники, и взгляд моего противника скользнул в сторону и на миг затуманился. Этого мига мне хватило, чтобы, вложив всю силу и ману в топор, ударить ему по шее. Ослепительно вспыхнуло золотое сияние защитного артефакта. Лезвие топора мгновенно побелело. Одновременно со мной альфачик выпустил молнию по сотнику, а с другой стороны во врага впилась дюжина лизиных сфер. Золотая сфера лопнула, как разбитое яйцо, и к моим ногам упала голова сотника. «Ах ты, сука!» — прохрипел я, глядя на два топора, торчащих из моей груди. «Успел-таки!» Жизненно важных органов они не задели, но было больно. Очень. Аж зубами непроизвольно скрежетал. Но пока я в инсекте, мне ничего не грозило. Однако совсем скоро придется из него выйти, так как мана была на исходе. К счастью, после гибели сотника за считанные минуты вершина холма оказалась зачищена от неприятеля. Оставшиеся мятежники спасались бегством. Только штабные грузовики, запертые, еще огрызались винтовочным и автоматным огнем из бойниц. А двери не могли взломать ни удары Ярослава, ни солнечные диски Владислава. Только, пожалуй, метеорит Павла мог бы открыть дверь. Правда, параллельно превратив весь штаб в лепешку. Неужели Деникин вместо боя предпочел спрятаться внутри? Воин по силе равный самому императору? Я-то жаждал встречи с ним в бою, а придется выкуривать как крысу. «Предоставьте это мне», — глухо произнес Верещагин, стоя с нами перед одной из дверей. Единственную бойницу в этом месте Гоша заткнул плевком паутины. Верещагин растворился и протек в одну из щелей на корпусе, забравшись переливчатой жидкостью в кузов. Изнутри раздалось несколько криков, а затем дверь открылась. За четверть часа штаб был зачищен, а в одной из запертых комнат нашелся герцог Билибин. Израненный, обожженный, прикованный к стене цепями, он едва дышал, но был жив. Двумя ударами топора я срезал цепи и подхватил осевшего на пол герцога. Тот разлепил разбитые губы и прошептал: «Деникин ушел». Но я уже догадался, блин.